Глава 11. В трактире Кузнецова. Все получилось совсем не так, как они задумали. За час до полуночи Лыков и Буффало вошли в заведение, одетые купцами средней руки, но с претензией. С ними были две певички из шведского хора, что поет в трактире Бубнова. Говорили на такой странной смеси языков, что поневоле обратили на себя внимание всего зала. Буффало по-английски. Алексей вспоминал гимназические уроки французского. Скандинавки шпарили по-своему. Зал поглядел на них и отвернулся. Купцы как купцы. Но из фартового угла кто-то их сразу опознал. Видимо, утром Лякин оставил на серебряной линии наблюдателей для слежки за налетом на ювелира. Когда Буффало с Алексеем выбежали на улицу, а Лыков потом командовал городовыми, их запомнили в лицо. Так все их ухищрения и легенды пропали зря. Чувство все возраставшей опасности появилось у Алексея к часу ночи. Посетителей осталось мало. В соседнем зале половые готовили столы под карточную игру. Вдруг сидящий напротив Буффало захрипел и упал на спину, схватившись за горло. За ним стоял высокий перс и затягивал аркан. Через секунду в руках у Буффало оказались револьверы. 4 выстрела отбросили перса-душителя в коридор. Ковбоец вскочил на ноги и тут же получил сзади сильный удар палкой по шее. Упал на колени и вторым ударом окончательно был оглушен. Все это заняло секунды. Алексей бросился было на выручку рогожцу, но кто-то ловко подсек ему ноги, и он растянулся возле товарища. Хотел отжаться и стряхнуть с себя нападавших, но тут острое лезвие прошло сквозь сюртук и уперлось ему под левую лопатку. Схватка закончилась. Сильные клешни кузнецовских охранников подняли Алексея, он получил чувствительный удар в лицо, но молча стерпел. Его умело обыскали, отобрали револьвер и кастет. Двое держали Лыкова за руки, третий уткнул ему в грудь его же Смит Вессон, четвертый сзади приставил нож. Может, Алексей попытался бы убежать, рассчитывая на свою силу, но Буффало без сознания висел на руках у фартовых. Пришлось пока смириться. «Не убивать!» — раздался сзади властный голос Кузнецова. «Осип ищет человека из полицейских для сведений, а тут сразу два языка. Который-то да заговорит. Сведите их, покуда вниз, на цепь посадите. Через полчаса придет Иван, сам с ними разберется». Лыкова и начавшего приходить в себя Буффало бегом стащили по черной лестнице в подвал. Там звероподобный детина в кожаном фартуке сноровисто приковал их к столбам. Прямоугольные столбы, подпиравшие низкие своды подвала, были опоясаны стальной полосой с кольцами, которым приделали настоящие каторжные ручные кандалы. Чувствовалось, что место было специально приготовлено для подобных случаев. Бандиты врезали напоследок Лыкову и Буффало по почкам и ушли, поставив в углу керосиновую лампу. Лязгнул засов, и в подвале стало тихо. Окончательно очухавшийся Буффало тихо чертыхался в углу. Лицо у Лыкова горело, мысли путались. Ему вдруг стало страшно, как никогда в жизни, как не было страшно даже перед первым боем. Рогожец перестал ругаться и сказал голосом злым, но не испуганным. «Ну, мы с тобой и влипли. Надо выбираться, пока Лякин не появился». Он уперся ногой в столб и стал тянуть к себе кулаки, пробуя цепь на прочность. Шеи и плечи у Буффало напряглись, набухли желваки на лице. Он пыхтел и упирался изо всех сил, но цепь и не думала поддаваться. Глядя на него, Лыков не удержался и прыснул. «Что смеешься, дурак?» — рассердился Буффало. «Погоди, сейчас придет Ося Душегуб, он тебе посмеется». «Да это не так делается», — виновато пояснил Лыков. «Вот, смотри. Одно звено закладывается за другое и прижимается третьим, которое используется как рычаг. Он сложил звенья, ухватился и нажал. Толстое кольцо сразу разошлось, и Алексей освободил правую руку. «А так, как ты хочешь, не получится». И Лыков рванул к себе левую руку. Цепь со звоном лопнула и повисла на запястье. «Странно», — пробормотал он. Буффало поглядел на него, сложил свою цепь, как было велено, и с удвоенной энергией навалился на нее. Однако у него снова ничего не получилось. Тогда Лыков двумя мощными рывками оторвал и его кандалы. Сложил обрывок цепи вдвое, и получилось оружие. «Как-то сразу веселее стало», — признался Рогожец. «Осталась ерунда, выйти отсюда». Они подбежали к двери. Массивная, она была сколочена из толстых дубовых плашек, обитых сверху железным листом. Буффало налег на нее всем весом, но дверь даже не скрипнула. Алексей внимательно осмотрел плашки, лист, петли. Все было крепкое, ухватиться не за что. Он нагнулся и увидел внизу щель. Ага, пальцы пролезают. Он присел на корточки, взялся за дверное полотно обеими руками и потянул на себя. Дверь зашаталась, но держалась прочно. Лыков взялся поудобнее, уперся и налег изо всех сил. В глазах потемнело, заныл порезанный бок, вены, казалось, сейчас порвутся. Буффало стоял рядом и молча наблюдал. Он понимал, что сломать такую преграду голыми руками невозможно. Но после того, что этот парень сделал с цепями... Вдруг раздался короткий и противный визг, и нижняя петля с четырьмя огромными шурупами выехала из расщепившегося косяка. Буффало чертыхнулся от удивления, ему хотелось протереть глаза. Алексей выпрямился, ухватился за образовавшийся проем, уперся сапогом в стену и вырвал всю дверь из косяка напрочь. Аккуратно приподнял, своротив наружный засов, втащил внутрь и прислонил к стене. «Ну ты даешь», — ахнул Буффало. «Говорил мне каланча, да я не больно верил. Научи меня этому атлетизму, а я тебя стрелять научу». «Давай сначала драпанем отсюда», — ответил Лыков. «Как это драпанем? Лякин скоро сам сюда придет, и гоняться за ним не надо, очень удобно». «Федор, ты больной на голову», — злым шепотом констатировал Лыков. «Тебя с оружием уработали, ты ничего поделать не мог. И еще хочешь в этой крысоловке Осипа с его братвой дожидаться? Эй, бог больной!» «Ну, хорошо», — примирительно сказал Рогожец. «Давай осмотримся, и если отыщем путь для отступления, тогда уж попытаемся». Они осторожно вышли в подвальный коридор. В дальнем конце его, где была лестница, неярко светил фонарь. В их тупике обнаружилось забранное решеткой окно. «Сними решетку», — приказал Буффало. «Еще начальник выискался», — обиделся Алексей, но решетку оторвал и приставил обратно к раме, чтобы было незаметно. «Пролезешь, бычина толстомясая», — съехидничал он. Буффало примерился, пролезает. Внутри Алексея совсем уже исчез недавний страх, и разливалось другое ощущение — сила уверенности и злости. Разогретые мускулы играли, вернулся кураж, хотелось посчитаться с Лякиным. Он решительно намотал обрывок цепи на кулак, и тут услышал приближающиеся голоса. Бесшумно, как кошка, Лыков в два прыжка подобрался к лестнице, несколько секунд слушал, потом также бесшумно вернулся и затолкал Буффало обратно в комнату. Успел по пути заметить, что из узкого коридора не видно, что дверь выломана. И тут трое, один за другим. Впереди тот в фартуке, за ним Кузнецов. У третьего голос незнакомый, возможно, Лякин. Шепотом пояснил Алексей диспозицию. Глаза у Буффало сверкнули, он натянул цепь, чтобы не звенело, и принял боевую стойку. Лыков, хотя был пониже его на голову, молча отодвинул рогожца за спину, встал за косяк, занес кулак с намотанной на него цепью и так застыл. Голоса приближались. Бандиты шумно, не таясь, спускались в подвал. «Один-то молодой, точно сыщик, он утром городовыми командовал, когда ребят твоих побили. А второй, что Али застрелил, не пойми кто». «Сейчас разберемся», — угрожающе произнес третий голос, хриплый, властный. «Лякин», — понял Алексей и вдруг сразу успокоился, и только холодная ясная злость охватила его. «Вот теперь посмотрим». «Пора». Он выскочил в коридор и как кувалдой ударил идущего первым кузнеца в переносицу. С грохотом и криками все трое покатились по коридору, чудовищной силой удар сбил их, как кегли. Сразу же Лыков перепрыгнул через первого прямо на грудь второму и с него коршуном упал на лежащего под самым фонарем Лякина. Тот, хоть и оглушенный, каким-то образом успел выхватить нож, но Алексей зажал его левую руку коленом, правую с ножом стиснул так, что хрустнуло запястье, а свободной рукой ухватил Ивана за горло. Тот хрипел, выгибался дугой, изо всех сил пытаясь сбросить себя Алексея, пинал его коленями в спину, в ребра. Сзади слышались удары и шум борьбы, но Лыков не решался обернуться и смотрел в волчьи глаза Осипа, медленно усиливая хватку. «Особенно опасен при задержании. В одиночку даже не пытайтесь», — вспомнил он инструктаж Благова. «Может, все же попытаться?» На секунду он ослабил пальцы, и душегуб чуть не сбросил его с себя. Ну уж нет. Лыков молча, не отрываясь, смотрел Лякину в глаза, а тот также бессловесно глядел на Алексея. Такой лютой злобы и ненависти Лыков не видел даже на войне. Этот угасающий, до последнего не сдающийся звериный взгляд он помнил потом всю жизнь. 14 доказанных убийств за 2 года. Снова вспомнили слова из инструкции. Насколько недоказанных? Алексея захлестнуло злостью так, что потемнело в глазах. «Сдохни, пес! Гореть тебе в аду!» Выкрикнул он в ярости и свел, наконец, пальцы. Из горла Лякина послышалось бульканье, глаза налились кровью, искаженное лицо стало синеть, губы хватали воздух. А потом вдруг волчий взгляд потух, как свечка, и Осип обмяк и вытянулся. Алексей еще несколько секунд недоверчиво смотрел на него, не уловко ли. Однажды раненый Шапсук едва не обманул его таким приемом. Но душегуб лежал без движения, и вид у него был неважный. Алексей решился, наконец, оглянуться. Сзади него на теле Кузнецова сидел Буффало и с интересом разглядывал синее лякинское лицо. Протянул руку, потрогал за левым ухом и удовлетворенно кивнул. «Готов». «Точно он?» «Он, не сомневайся. Видишь шрам от чирья». Посидели немного молча, потом Буффало спросил. «А тебе сколько годов-то, Алексей Николаевич?» 22 почти. Далеко пойдешь. Наконец они встали, осмотрелись. Бандит в фартуке лежал с залитым кровью лицом, нос у него был буквально вколочен в череп. Рядом валялся Кузнецов с разбитой буфаловскими кандалами головой. Все было кончено. Алексей закинул себе на плечо тело Оси Душегуба и шагнул к окну. «Для обознания», — догадался рогожец, быстро обыскал Кузнецова, нашел какой-то бельгийский самовзвод, сунул себе в карман и двинулся следом. Так они и шли по пустынным ночным самокатам. Алексей с трупом Оси, как с мешком на плече, и рядом Буффало. Редкие гуляки, попадавшиеся им навстречу, разглядев получше эту парочку, мгновенно разбегались. Только на мосту через обводный канал их попытался остановить ночной караул уголовных. Алексей, не останавливаясь, махнул левой рукой, и здоровенный кудлатый парень через перила кубарем полетел в воду. Буффало щелкнул курком револьвера, и оставшиеся двое караульных с криками исчезли в темноте. Еще 20 шагов, и они оказались на территории гостиного двора, где уже хозяйничала полиция. Благово с подполковником Львовым стояли на крыльце Макарьевской части и о чем-то взволнованно разговаривали. Вокруг них, словно пчелы, сновали городовые, которым раздали винтовки. К подъезду съезжались полицейские линейки, суровый каргер через плечной портупее с револьвером в огромной кобуре и саблей на боку ходил по тротуару и кричал. «Где эти чертовы казаки? Сейчас без них пойдем!» Появление Лыкова и Буффало враз остановило эту круговерть. Все замерли и уставились на них, как на пришельцев с того света. Алексей из последних сил по-молодецки взбежал на крыльцо и сбросил с плеча труп под ноги начальству. Благово быстро присел, перевернул тело лицом вверх и несколько секунд внимательно его рассматривал. Потрогал пальцем шрам на скуле, не приклеен ли, такие случаи бывали. Потом встал и, никому особенно не обращаясь, сказал, скрывая волнение: «Это Осип Лякин». Только тут все, как по команде, бросились к Алексею и Буффало, начали их обнимать, сжать руки, хлопать по спине, кричать какие-то радостные слова. Благово первый обхватил Алексея, как медведь, молча подержал так несколько секунд и быстро отошел. И Алексей с удивлением и каким-то умилением увидел, что тот незаметно вытирает слезы обеими руками. Подбежал каргер, тоже обнял Лыкова, потом перекрестил и трижды расцеловал. «Молодец! Вот молодец! Непременно представим! А мы тут чуть войной не пошли!» Из темноты раздался звон множества копыт, и к Макарьевской части подлетела полусотня казаков с разгоряченным офицером во главе. «Ваше превосходительство!» Каргер властным жестом остановил доклад и сказал громко на всю главную площадь: «Отдыхайте, подъясаул. Пока вы собирались, мои люди уже все сделали». Городовые, непривычно воинственные из-за винтовок, дружно загоготали. Следом за ними звонко засмеялся Благово, по-кавалерийски раскатисто Львов, и последними, глядя на всеобщее веселье, присоединились к нему Алексей и Буффало. Подъясаул молча сконфуженно козырнул и столь же быстро, как появился, исчез со своей командой в темноте. Так они все, несколько десятков людей в полицейской форме и без оной, стояли и радостно, громко и беззаботно смеялись посреди ночи. А потом сверху, где находился пожарный пост, вдруг раздались резкие удары сигнального колокола, а затем крик: «Пожар на самокатах! Третий номер!» Третий номер, значит, уже появилось открытое пламя. Пожар на ярмарке — страшное дело. В 1857 году сгорели более 100 зданий, включая цирк и театр. Ладно, это было осенью, а не во время торга. А в 59-м? А в 64-м? Ой, да и вспоминать страшно. 2/3 ярмарки выгорело. Из флигеля выскочил брандмайор Морошкин в медной каске и крагах. Раскрыли ворота и вылетели на крепких пожарных конях все три машины, облепленные ствольщиками и топорниками. Следом телега с баграми. Благово глянул на Буффало. «Вы там ничего такого не делали?» «Такого нет. Зашибли, правда, еще двоих, но уходили тихо и спичек не жгли». «Павел Афанасьевич, а ведь, пожалуй, это и впрямь у Кузнецова!» — вытянув шею, выкрикнул Лыков. «Значит, уголовные следы заметают. Вот сволочи, всех спалят». И они во главе с каргером помчались следом за пожарными. Морошкин превзошел в эту ночь сам себя. Пылающий уже как факел трактир сумели затушить водой из Мещерского озера, составив кишки в 40 саженей, отстояли и соседние строения. 2/3 кузнецовского трактира все же выгорели. Полицейские до утра рылись в дымящихся развалинах, вытащив более 20 обгоревших трупов, большей частью пьяных из номеров в обнимку с сильфидами, задохнувшихся от дыма и не сумевших вовремя проснуться. Нашли также тело персодушителя с 3 пулями в груди и в подвале мужика в кожаном фартуке и самого хозяина заведения, знаменитого в уголовном мире Кузнецова. О происхождении этих 3 тел Лыкову пришлось уже утром писать рапорт.